Первое, что я вспоминаю в своей комнате, это шкаф. И я представляю, как мой шкаф превращается в мой дом. Тот, который я хочу запомнить. Следующее, что у меня расположено, это тумбочка. Тумбочку я связываю с кораблем. Следующее, телевизор. Я его связываю с Луной. Таким образом, последовательно совмещая разные предметы между собой, я выстраиваю последовательность тех слов, которые собираюсь запомнить. Такую же самую операцию можете проделать вы. Можно спросить, как связаны эти методы запоминания с развитием творческого воображения? Я не зря предлагаю начинать именно с этого. Потому что связать между собой радугу и шторы кому-то покажется сложным. Кто-то другой скажет, ну ничего страшного, шторы загибаются, из них получается радуга. Кто-то скажет, что из табака никогда не возникнет радуга. А кто-то может себе это представить достаточно ярко. Развитие творческого воображения в том-то и заключается, чтобы представлять себе, как из несовместимые совмещаются друг с другом, как из табака происходит радуга, как шкаф становится домом, как телевизор становится луной, как телефон становится морем. Связывая такие вещи, ассоциируя их друг с другом, мы развиваем наше творческое воображение. Мы снимаем стереотипы, мы ломаем инерцию мышления, мы открываемся новому, и в результате это новое открывается нам. Давайте рассмотрим другой метод, который невозможно применять без развитого уже творческого воображения и без уже полученного нами способа связывания двух вещей. В теории решения изобретательских задач есть законы развития искусственных систем. И один из законов говорит о том, что любая система развивается по спирали. От моносистемы к бисистеме. Обычная система, моносистема, она развивается в бисистему. Бисистема, в свою очередь, развивается в полисистему. Это обычный закон развития. Мы можем видеть это на примере того, как развиваются из зернышка появляется стебель, из стебля появляются новые зернышки и так далее и тому подобное. В данном случае мы рассмотрим только один частный закон – развитие от моносистемы к бисистеме. И наша тема – это тема бисистемы. Казалось бы, А и Б. Ничего необычного. Но если добавить немножко воображения, немножко фантазии, то мы в конце концов увидим, что у нас получился человечек. Итак, давайте посмотрим, как это развивается. И для того, чтобы нам было немножко веселей, наши бисистемы мы назовем турбисы. Турбисы в переводе обозначают дурацкие бисистемы. В качестве примера рассмотрим короля. Король – это система, это моносистема, это один человек. Естественное развитие событий подразумевает то, что вместо одного появляется два. Два короля. Два короля на одном троне, два короля в одном государстве. Это уже сюжет. Мы уже на фоне этого можем развивать какие-то интересные сюжетные линии. Как получается, что два короля в одном королевстве? Но, помнится, Александр Дюма нашел в этом интересные линии и создал свой роман, который дал работу известным трем мушкетерам. Итак, первое развитие – это две одинаковых системы в одной связке. К примеру, ружье было одноствольное, стало двухстволкой. Был один король, стало два короля. Система плюс сосистема. Одна из разновидностей бисистем. Что это значит? Это значит, что если мы рассматриваем одного короля как одну систему, то в системе королевства мы берем что-то соседнее с королем. Например, это может быть принц, это может быть принцесса, королева или шут, который тоже всегда у трона короля. И мы говорим, король и шут на троне, или король и шут в короне. Король и принцесса на троне, король и королева на троне. Поскольку мы уже взяли ружье, давайте подумаем о том. Ружье и сосистема штык. Или ружье, или какая-то вещь, выполняющая такую же функцию. Подствольный гранатомет. Следующее. Система и несистема. То есть мы должны взять и представить, прикрутить к нашей системе какую-то другую систему, не относящуюся вообще к этой области системы. Таким образом, мы можем взять на одном троне король и кошка. Или король и кошка в короне. Ружье с оптическим прицелом. Или ружье с метлой. Следующий вариант проявления бисистем – это когда системы развиваются, к ним иногда добавляются антисистемы. В нашем случае это может быть король и нищий на одном троне, ружье и аптечка в одном флаконе. На примере карандашей можно проследить, что точно так же развиваются системы. Система 1 – карандаш. Система 2 – карандаш двухцветный. С одной стороны зеленый, с другой стороны красный или синий. Наверняка встречали такие, когда учились в школе, в институте, да и просто в канцелярских товарах. Следующая система плюс сосистема. С одной стороны карандаш, с другой стороны ножка. Получается некое подобие циркуля. Как она так и называется, по-моему, козья ножка. Система и несистема. Даже сложно себе представить, что это такое, но наверняка кто-то встречал вот такого формы карандашей. То есть вроде бы выполнен декоративный кинжальчик, но у этого кинжальчика вот здесь вот на кончике есть грифель. Функциональность этого изделия не совсем понятна, кроме того, что ее можно подарить в качестве сувенира какому-нибудь морячку или какому-нибудь военному и сказать, вот, раньше вы боролись и кровь проливали этим, теперь, соответственно, подписывайте важные документы. И, наконец, система плюс антисистема, всем известный. Ну-ка, кто может привести пример? Карандаш. А здесь ластик. Написали и тут же стерли. Давайте подумаем. Зная закон, как он проявляется, давайте возьмем любую, абсолютно любой предмет и посмотрим, как мы можем его развить или что мы можем предложить новенького для его продвижения или для его развития. Любой предмет, любой. Назовите любой предмет. Например, бутылка. Мне попалась в глаза бутылка. И давайте проследим, как она может развиваться. Одна бутылка, одна система. Бутылка плюс бутылка. Две бутылки. Видели в магазинах, скорее всего, уже проявляется. Как можно использовать две бутылки в одной связке? Два предмета по цене одного. Чаще всего подарок за покупку. Вспоминаю, есть какой-то ликер. Точно. Есть какой-то ликер шоколадного вида. С одной стороны он шоколадный, с другой стороны он белый. Объединенный в одну часть, но разделенный вот здесь пополам. Здесь он беленький, а здесь он шоколадненький. Две бутылки в одном флаконе. Система плюс сосистема. Что чаще всего используется с бутылками? Приходит в голову бутылка пива. Бутылка пива к бутылке пива. Рыбка солененькая. Что мы можем, как мы можем использовать это? Для продвижения нашей продукции. Если, например, мы продавцы пива, мы говорим не просто подарок за покупку, а подарок за покупку к нашей бутылке пива вам дается одна таранка. Класс. Дальше, еще варианты. Бутылки плюс бутылки. Бутылка вина и фужер. Тоже классная идея. Часто встречается в магазинах, действительно. Вот смотрите, взяли бутылку. Серьезно говорю, не готовился сегодня к этому. Это не домашняя заготовка, она вот всплыла вот только что. В поле зрения попала бутылка. Это мы просмотрели. Система плюс сосистема. Теперь система и не система. То есть бутылка и что-то не имеющее вообще никакого отношения к бутылке. Что мы можем рассмотреть? Да все что угодно. Бутылка и книга. Как говорится, не лезь в бутылку, почитай книгу. Каждому свое. Да, хороший подарок другу. Набор. Студенческий набор, так и назовем его. Следующий. Система плюс антисистема. Да. В нашей стране как-то даже рука не поднимается что-то сделать с бутылкой. Тем не менее, вот здесь вот может скрываться что-то интересное. Например, взять бутылку, которая сам уничтожается после того, как из нее удалена вся жидкость. Есть такие бутылки, вы представляете? Есть пластиковая вода в специальных бутылочках, точно. Есть вода в пластиковых бутылочках. После употребления этой воды бутылочка скомкивается, становится маленькой. Точно. По-моему, называется Эвен. Если мне не изменяет память. Бутылочка выпивается, вода выпивается, бутылочка складывается. Таким образом, смотрите. Многие системы уже прошли этот путь, но многим его только предстоит пройти. Какую систему вы собираетесь усовершенствовать? какой предмет вы хотите потрогать или посмотреть его на прочность, на сокрытие в нем возможностей для инноваций. Берите любой, проведите их по этой схеме, посмотрите, что может случиться, что может проявиться. Законы развития, они обязательны для всех. Любая система проходит через стадию B-системы в полисистему. Дерзайте, иначе не найдете. А мы тем временем переходим к следующему предмету или к следующему инструменту по развитию творческих возможностей. Давайте его посмотрим. Все из нас слышали такие приставки, как авто, мото, вело, фото, теле, видео и другие. Итак, следующий прием бисистем или сближение двух систем, ничем не соприкасающихся друг с другом, является прием под названием бином фантазии. Бином фантазии в этом случае является одной из разновидностей тех же самых дурбисов, которые мы прошли совсем недавно. Итак, мы берем, делим наш лист вертикальной чертой. С левой стороны мы записываем все, что нам приходит в голову, связанное с велофото, автомото. С правой стороны мы записываем список случайных слов, пришедших нам в голову. Пожалуйста, попробуйте это сделать. У вас на слайде есть подсказка. У меня на доске также есть подсказка. У меня она будет короче. У вас пусть будет длиннее. Остановите запись, потратьте на это 2-3 минуты. И запишите после того, как ваш список слов составится хотя бы по 20 с каждой стороны. Надеюсь, что все справились. Итак, что мы делаем дальше? Этот способ, он хорош. Для чего? Для того, чтобы посмотреть нечто, найти новое применение старому, либо найти новую креативную идею. В чем он заключается? Заключается он в простом, в развитии того же самого творческого воображения. Теперь нам необходимо всего лишь навсего совместить левую часть с правой частью. Каждое отдельное словосочетание. Ну, если посчитать, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, у меня получится 35 сочетаний. То есть это будет агросани, агродоярка, агрокухня, агророзетка, агрогвоздь, агромясо и агрокошка. Точно так же, с другой стороны, я совмещаю другое слово со всеми этими словосочетаниями. И получаю агророзетка, авиарозетка, биорозетка, видеорозетка и мультирозетка. Вот это меня уже начинает наталкивать на определенные мысли. Так поступив с каждым словом, мы можем делать выводы. Появилась у нас где-то искорка, зажглась у нас креативная какая-то мысль или не зажглась. Но, как правило, мы можем дать обоснование и найти применение любому из полученных словосочетаний. Именно в этом и заключается наша творческая жилка, творческое воображение. Помните, мы говорили, целесообразность. В любом проявлении творчества нам с вами, как творческим личностям, нужно найти целесообразность и показать потребителю, зачем ему нужны плоды нашего творческого воображения. Давайте же посмотрим на каком-нибудь из этих примеров. Ну, например, агророзетка. Розетка для использования агрономами. Это розетка-удлинитель на поле. Комбайнер, приезжая на поле, может воткнуть в эту розетку свой штепсель и подзарядить аккумулятор у комбайна. Это крайне необходимая вещь в современном сельском хозяйстве, особенно учитывая последние тенденции, которые готовит наше правительство по инвестициям в сельское хозяйство. На этих агророзетках наше предприятие сможет в скором времени заработать себе дополнительную пару миллионов. Осталось только посмотреть и подумать, каким образом и кто нам сможет поставлять агрокабеля для того, чтобы наши агророзетки наполнялись агротоком. Итак, рассмотрим такую тенденцию, как биосани. Все мы знаем, как на сегодняшний день популярны биотуалеты. Наши сани недалеко ушли в своих расчетах и в своих конструкторских разработках от тех саней, которые предлагаются сегодня на рынке. Съезжая с горки на наших сани, если горка очень страшная, вы ничем не рискуете. Даже если вы не носите памперсы. Сани. Мы рассмотрели только одно словосочетание. Биосани. Одно словосочетание. Агророзетка. На каждое из этих словосочетаний мы можем найти свое применение, свою целесообразность и свою новизну. Ну, например, как выглядит видеорозетка? Всем понятно. Розетка для видеомагнитофона. Розетка для телевизора. Либо розетка внутри телевизора. Есть интересное такое применение. Действительно, многие дети любят куда-то засовывать свои пальчики. Можно придумать такой видеомагнитофон, что туда вставляются пальчики, и только в этом случае видеомагнитофон показывает. Ну, такое садистское применение. Например, для кунсткамеры. Хочешь смотреть телевизор? Вот тебе видеорозетка. Авиамясо. Это же вообще, это же достижение современной генной инженерии. Вы представляете, в нашем колхозе все куры состоят из авиамяса. То есть это мясо настолько легкое и диетическое, что съедая его, вам хочется летать. Ну, конечно, самолетами известных авиакомпаний. Мультикухня. Кухня, на которой можно готовить еду всех стран мира. Или кухня, на которую могут приходить представители разных национальностей и готовить там еду. То есть для каждого найдется свой вертел. Ну и, наконец, что мы еще не посмотрели. Авиадоярка. Интересное словосочетание. Многообещающее. Авиадоярка. Она доит самолеты? Или коров, летающих самолетами известных авиакомпаний? Интересные получаются вообще мысли приходят в голову и в том, и в другом случае. Если авиадоярка доит самолеты, то что с самолетов она получает в виде молока? Если она доит коров на борту самолета, то кто эти коровы? Таким образом, 35 словосочетаний. Уже у нас появились какие-то креативные идеи, креативные замыслы. Мы сейчас просто экспериментируем. Если вам нужно прикладное применение для этой методики, вы берете продукцию вашего комбината, вашего предприятия, выписываете ее вместо вот этих случайных слов и составляете табличку. В другое место вы выписываете, соответственно, в табличке. По вертикали вы выписываете слова, по горизонтали вы выписываете приставки. Агро, авиа, вело, мото, фото и так далее. И смотрите, что может получиться. Из получившегося думаете, как это можно использовать. Для чего? Возможно, в рекламных целях. Возможно, в шутливых целях. Возможно, для создания каких-то слухов. Или для создания самого факта того, что это создано. Шумиха в прессе никому еще не помешала. Как положительное, так и отрицательное. Как говорил один мой знакомый, пусть меня ругают по телевизору. Хорошо, что ругают. Хуже всего, когда молчат. Сегодня ругают, завтра хвалят. Всем известен этот прием. Рассчитываю на то, что этим способом, этим приемом вы будете пользоваться достаточно часто, и он принесет вам ту славу и успех, который вы заслуживаете. Тем более, что в использовании он достаточно прост, как мы только что убедились. Большое спасибо. Переходим к следующему. Это я хотел просто показать, каких успехов добиваются наши ученики на наших семинарах. То есть в данном случае мы видим электрозубы. Зубы, которыми пользуются все, кому не хватает обычных зубов. Ну, например, приходите вы в ресторан, вам подают мясо. Вы говорите, это конина, а вам отвечают, нет, коня мы давно съели, это седло. В таком случае вы надеваете наши электрозубы, и они помогают вам переживать эту пищу. Дальше. Видеолопата. Лопата, необходимая для любого золотоискателя, для того, чтобы определить то место и то положение, где он сейчас находится. Телепаста. Паста, которую вы можете нанести себе на руку и смотреть телевизор. Классная паста. Астропастух. Да, вот это вот на самом деле, я помню. Гениальное изобретение – это пастух, который пасет созвездия. И стерео арфа. Да, действительно, почему их нету до сих пор, никому не понятно. Бедные девушки сидят, играют на арфе. Одной рукой играют, другой ее держат. Двумя руками. Было бы гораздо интереснее. Ну, как мы здесь видим, носка-корона. Это корона, которую можно надевать на голову, но это очень так же носить в кармане. Холодными зимними вечерами она не даст вашим ногам замерзнуть. Рубля-табак. Если вы успешный человек, и если вы курите, то непонятно, почему вы еще не курите наши сигары, свернутые из денег. Пастоклоп. Ну, вы сами найдете применение для этого маленького тюбика. Выдра-дельфин. Ну, это схоже с биодояркой. Чем-то. Это ее домашнее животное. Болтозонт. Очень полезная вещь, особенно для хорики. Ну, вы знаете, да? Для уличных ресторанов и кафе. Не просто зонтики, а зонтики, которые вворачиваются в асфальт. И таким образом там лучше держатся. Ни один порыв ветра не сможет унести этот зонтик. Способы использования и виды существования остальных предметов, изображенных на этом слайде, вы можете продумать сами. В этом и заключается развитие творческого воображения и развитие креативности. Найти неожиданные сочетания неожиданных предметов между собой и найти им применение. Например, бюстокаска, каска для влюбленных. Гуляя звездными ночными вечерами, вы одеваете на голову своей любимой не венок из ромашек, а бюстокаску. Вторую каску вы надеваете себе и слушаете свою любимую музыку через те колонки, которые расположены, и подкручиваете громкость и музыку через те, соответственно, настройки, которые расположены на самом верху. У меня в руках одноразовый стаканчик или одноразовая кружка. Все, наверное, знают, что это такое, все пользовались. Во многих офисах, институтах, кафе есть подобная одноразовая посуда. Вот, казалось бы, гениальное изобретение. Тот, кто изобрел, начал внедрять, скорее всего, озолотился, стал миллионером. Постоянно думаешь, откуда берутся такие мысли, вот такие гениальные изобретения. Другой пример. это кусочек сахара. Не кусочек, пакетик сахара, который мне необходим для того, чтобы использовать его, для того, чтобы мой чай, который я пью, или кофе, в зависимости от того, что я наливаю в эту кружку, был сладким. Для этого мне необходимо разорвать этот пакетик, высыпать его сюда и найти где-то ложку. Смотрите, человек, который изобрел или придумал паковать сахар в пакетике, тоже сейчас, наверное, не бедствует. Как не бедствуют те компании, которые миллионами выпускают эти пакетики. В каждом кафешке, в каждом самолете, в каждом самолете, в каждом поезде, в каждом корабле есть подобные пакетики. Они везде, куда мы ни приходим, в любом бистро. И для того, чтобы решить проблему с размешиванием сахара, сегодня какой-то другой гениальный человек придумал ложечку, с помощью которой, одноразовую ложечку, мы можем размешивать этот сахар, высыпанный из нашего пакетика. Метод, который мы сейчас прошли, метод B-систем, позволяет нам совместить несовмещаемое. И действительно, в 2003 году в Академии государственной службы при президенте Российской Федерации, разбирая метод B-систем и совмещая несовместимое, мои ученики придумали о том, а почему бы не совместить одноразовую ложечку с одноразовым кусочком сахара. Чтобы, разрывая пакетик, у нас на ложечке сразу не было бы кусочка сахара, который мы опускаем в этот чай и не перемешиваем это там. Какой гигантский рынок перед нами открывается. Да, один сам по себе он стоит копейку, но миллионными тиражами он позволяет нам обогатиться. И что вы думаете? Таким образом, тогда было определено, что да, идея классная, но буквально через пару месяцев, через 3 или 4, не помню точно, заходя в один из московских ресторанов, заказывая себе десерт, чай, кофе, мне на подносе приносят, что бы вы думали, изобретение моих учеников. Это палочка, у нее на конце сахар. Я попросил официантов принести мне еще. И мне принесли. Я не верил глазам своим. Я спросил, вы сами это делаете? Потому что, если вы присмотритесь, на самом деле здесь такие довольно грубые куски жженого сахара. Они сказали, нет, мы закупаем. На мой вопрос, где, они не ответили. И только в декабре 2006 года, попав в Лондон и посетив универмаг Мейсон, в котором, говорят, отоваривается сама королева Великобритании, я нашел там подобное произведение искусства. Действительно, вот оно реализовано. Кусочек сахара на палочке. Пока только в премиум-сегменте. В эконом-классе еще не выпускают. У вас, дорогие мои, особенно если вы работаете в этой промышленности, еще есть шанс озолотиться и стать богатыми. Так что дерзайте. Уважаемые слушатели, коллеги, зрители, благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно провести это время со мной. Я же со своей стороны рассчитываю на то, что мы еще встретимся. Это не последние и не первые темы, которые рассмотрены нами. И, скорее всего, вы встретитесь со мной в ближайшее время, если, конечно, вы захотите развивать себя, развивать свое творческое воображение, развивать свои инновационные способности и достигать успеха вместе с вами и вместе с нами. Большое спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч.